Какое общение свету ко тьме, правде к беззаконию? Ни малейшего. Один помысл неправедный есть мерзость Господу, и Господь удаляется из того сердца, где гнездится этот помысл. Это мы сами чувствуем на себе. Итак, для того, чтобы Господу соединиться с кем-либо, надобно, чтобы тот человек был совершенно чист от скверны греха и благоукрашен добродетелями, или чтобы он веровал в Господа Иисуса Христа, вземлющего грехи всего мира, сознал свои грехи, искренно осудил их, счел их безрассудными, нелепыми и от всей души просил в них прощения, твердо намереваясь впредь не согрешать. Таким образом соединились с Господом и сделались святыми все святые. Как же свята Владычица Богородица, с которую преискренне соединился сам Бог Слова, свет пресносущный, свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, на которую Дух Святый снишел и которую сила Вышнего осенила. Как свята и пресвята Владычица Богородица, которая соделалась нерукотворенным храмом Божества и была вся проникнута во всех помышлениях, чувствах, словах и делах Духом Святым, и от кровей которой составил себе плоть сам Зиждитель. Воистину пресвята, тверда, непоколебима, во всю вечность неизменяема в своей высочайшей божественной святости, ибо всесовершенный Бог, ставший ее сыном по человечеству, соделал ее всесовершенную за ее величайшее смирение, любовь к чистоте и к источнику чистоты Богу, за ее совершенное отречение от мира и прилепление всеми помыслами к горнему царствию, и особенно за то, что она сделалась его матерью, носила его во утробе, потом на своих пречистых руках, млеком пречистым питала питающего всю тварь, хранила его, ласкала его, болела и скорбела о нем, слезы проливала о нем, всю жизнь жила для него, только для него одного, вся была погружена в дух его и была одним сердцем, одною душою с ним, одною святынею с ним. О превысочайшее единство любви и святыни пречистой Девы Марии и Божественного Сына ее Господа Иисуса Христа! Дивны и святые Божии человеки по своей всецелой любви к Господу, по своим потокам крови или пота, пролитыми из любви ко Господу.